Пляски на костях. Когда ровно через 4 месяца добровольческая армия вошла победительницей в Екатеринодар и в колонию Гнатчбау были посланы представители армии поднять дорогие останки, они нашли в разрытой могиле лишь кусок соснового гроба. В тот же день, 2 апреля, говорится в описании особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, добровольческая армия оставила колонию Гнатчбау, а уже на следующее утро, 3 апреля, появились большевики в предшествии разъездов Темрюкского полка. Большевики первым делом бросились искать якобы зарытые кадетами кассы и драгоценности. При этих розысках они наткнулись на свежие могилы. Оба трупа были выкопаны, и тут же большевики, увидев на одном из трупов погоны полного генерала, решили, что это генерал Корнилов. Общей уверенности не могла поколебать оставшаяся в Гнатчбау по нездоровью сестра милосердия добровольческой армии, которая по предъявлению ей большевиками трупа для опознания, хотя и признала в нем Корнилова, но стала уверять, что это не он. Труп полковника Нежинцева был обратно зарыт в могилу, а тело генерала Корнилова в одной рубашке, покрытой брезентом, повезли в Екатеринодар. В городе повозка эта въехала во двор гостиницы Губкина на Соборной площади, где проживали главари советской власти Сорокин, Золотарев, Чистов, Чуприн и другие. Двор был переполнен красноармейцами. Ругали генерала Корнилова. Отдельные увещевания из толпы не тревожить умершего человека, ставшего уже безвредным, не помогли. Настроение большевистской толпы повышалось. Через некоторое время красноармейцы вывезли на своих руках повозку на улицу. С повозки тело было сброшено на панель. Один из представителей советской власти Золотарев появился пьяный на балконе и, едва держась на ногах, стал хвастаться перед толпой, что это его отряд привез тело Корнилова. Но в то же время Сорокин оспаривал у Золотарева честь привоза Корнилова, утверждая, что труп привезен не отрядом Золотарева, а темрюкцами. Появились фотографы, спокойненько были сделаны снимки, после чего тут же проявленные карточки стали бойко ходить по рукам. С трупа была сорвана последняя рубашка, которая раздиралась на части, и обрывки разбрасывались кругом. Несколько человек оказались на дереве и стали поднимать труп, но веревка оборвалась, и тело упало на мостовую. Толпа все прибывала, волновалась и шумела. После речи с балкона стали кричать, что труп надо разорвать на клочки. Наконец отдан был приказ увезти труп за город и сжечь его. Труп был уже неузнаваем, он представлял из себя бесформенную массу, обезображенную ударами шашек, бросанием на землю. Тело было привезено на городские бойни, где, обложив соломой, стали жечь в присутствии высших представителей большевистской власти, прибывших на это зрелище на автомобилях. В один день не удалось докончить этой работы. На следующий день продолжали жечь жалкие останки, жгли и растаптывали ногами, и потом опять жгли. Через несколько дней после расправы с трупом по городу двигалась какая-то шутовская ряженая процессия, ее сопровождала толпа народа. Это должно было изображать похороны Корнилова. Останавливаясь у подъездов, ряженые звонили и требовали денег на помин души Корнилова. Позже белые, овладев Кубанью, на крутом берегу реки Кубань, в том месте, где погиб Корнилов, поставили скромный деревянный крест. Рядом стоял другой. Это была могила жены, пережившей Лавра Георгиевича всего лишь на 6 месяцев. Но после ухода белых с Кубани в 1920 году большевики сожгли ферму, сорвали кресты и затоптали могилу. В 2013 году силами приверженцев белой идеи на месте гибели Корнилова был установлен памятный знак. Весьма драматичными были и судьбы родных Корнилова. Его брат Петр Георгиевич Корнилов в июле 1918 года поднял восстание против большевиков в Туркестане, которое было жестоко подавлено. После этого он вместе со своей женой некоторое время скрывался в Ташкенте. В 1920 году он был кем-то выдан, оказался в застенках и уже через несколько дней расстрелян. Сестра Анна Георгиевна, после завершения гражданской войны, жившая под фамилией мужа, работала учителем в городе Луги. В 1926 году, также по чьей-то наводке, она была разоблачена и арестована за антисоветскую агитацию. Ей было предложено подать прошение о раскаянии и помиловании. На это она ответила отказом, заявив, что готова умереть, как умер ее брат. Вскоре она была расстреляна. Сын Корнилова Юрий Лаврович родился в 1904 году. В эмиграции жил в США, работал инженером-энергетиком. Умер после 1980 года. Дочь Корнилова Наталья Лавровна, по мужу Шапрон де Ларе, родилась в 1898 году. Во время гражданской войны была сестрой милосердия. О своем знакомстве с ней вспоминал капитан Ларионов, в ту пору еще молодой юнкер, раненый в боях за Ростов. Третьей добровольной сестрой нашей палаты была дочь генерала Корнилова. Красавица-блондинка с удивительно нежной кожей и очаровательной улыбкой, открывавшей жемчуг ровных зубов. Наталья Лавровна не скрывала, что она республиканка. «Как и мой папа», — говорила она, улыбаясь. Эти ее слова приводили в ярость лежавших в нашей палате гардемаринов морского училища Сербинова и Клитина, ярых монархистов, из коих один был ранен пулей в ключицу, а другой притворялся контуженным, явно не имея намерения вновь попасть под пули. Оба жаловались Клавдии Михайловне, медсестре дочери генерала Алексеева, и просили ее устроить так, чтобы Наталья Лавровна за ними не ухаживала. В эмиграции жила в Бельгии. Умерла 24 января 1983 года в Брюсселе. Ее сын и внук Корнилова, Лавр Алексеевич, жил во Франции. Он приезжал в Россию в 90-е годы, скончался в 2000 году, похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Ныне потомки генерала Корнилова проживают в Париже и США. Его праправнук и полный тезка ежегодно бывает в России.